Затем я стала вспоминать, как выглядела лестница верхнего яруса. Один пролет состоял из 10 ступенек. Какой они были высоты? Пожалуй, от 20 до 23 сантиметров, как в обычной подвальной лестнице. Допустим, что в каждом пролете около 2 метров 20 сантиметров. Всего было 6 пролетов. А перед этим была еще лестница, по которой я шла с первого этажа здания в башню. Там было 14 ступенек, очень удобных. Минутку, сколько это будет всего? Когда я уже подсчитала, что в данный момент нахожусь на 28 метров ниже уровня первого этажа замка, и пыталась представить эту высоту в привычных мне мерках варшавских жилых домов, над моей головой раздался хриплый вопль: «Эй, ты! Ну чего еще?» — заорала я в ответ, недовольная тем, что меня отрывает от дела. «Ты еще жива?» В хриплом голосе мне послышалось как будто сочувствие. Нет, это явно не голос шефа. «Нет, померла!» Из черной дыры донеслось визгливое похрюкивание, а потом тот же голос прокричал: «Без глупостей, а то не получишь еды. Тому, кто помер, у нас еду не дают». «Скажите, пожалуйста», — громко удивилась я, — «а я думала, все равно заставляют есть». В дыре опять захрюкали, а потом там что-то показалось. «Держи! И не лопай сразу все, это тебе на весь день». Ко мне на веревке спустилась корзинка. В ней оказалось полбуханки черного хлеба и даже не очень черствого, глиняный кувшин с водой, пачка сигарет и спички. На секунду я закрыла глаза, стараясь справиться с завившимся вдруг сердцем, потому что все это время сверхъестественным усилием воли я пыталась подавить в себе всякую мысль о сигаретах. Я знала, что для меня будет самым мучительным. «Ну что ты копаешься?» — заревела под потолком. «Вынимай скорее, я забираю корзину». Кувшин я поставила на пол, а хлеб и сигареты держала в руках, так как их некуда было положить. Корзину подняли вверх. «Эй, ты!» — вдруг заорала я. «Чего тебе? А ты кто? А тебе зачем? Я должна знать, с кем разговариваю. И вообще, джентльмен должен представиться даме». В раздавшемся в ответ хрюканье мне удалось различить явственное «хи-хи-хи». «Я здесь сторожу», — загромыхала в ответ. «Теперь вот тебя буду караулить, еду тебе давать. А если тебе чего надо, ты должна мне сказать». «Надо?» — сразу же ответила я. «Чего?» «Трон из слоновой кости с жемчугами». «Ладно, скажу шефу. До свидания. Слава труду!» В ответ опять послышалось веселое повизгивание, и все стихло. Я занялась хозяйством. Сигареты и спички положила в целлофановый мешок. Хлеб съела и запила водой из кувшина, которая, вопреки ожиданиям, не была тухлой. Потом закурила, очень осторожно, стараясь определить, не испытываю ли каких-либо подозрительных ощущений, могли ведь подсунуть всякую гадость, наркотики, например. Появилась еще одна тема для размышлений. Похоже, у меня не будет недостатков в пище для ума. Почему мне дали сигареты? В свете коптилки было видно, как дым от сигареты тянулся вверх, клубами повисал там и понемногу вытягивался в дыру. Воздух в темнице трудно было назвать свежим. А если дыру заткнут? Если я в отчаянии буду палить сигарету за сигаретой? Да, очень разумно предоставить сигареты узнику, если хочешь, чтобы он поскорее загнулся. А может, этот дым позволяет наблюдающим за мной определить, что я делаю? Решив свести курение до минимума, я вернулась к размышлениям о конструкции и планировке замка. В конце концов, высоту, вернее, глубину я определила. Оказывается, я находилась на 9-м этаже здания, поставленного с ног на голову и вкопанного в землю. Причем над землей торчали подвалы и фундамент. Меня даже несколько развлекла такая оригинальная постройка.